Глава первая. 10 лет тому назад. «Простите, у вас свободно?» Смущенно улыбаясь, держа поднос с кофе и пирожными в руках, спросила миловидная посетительница кафе в довольно неплохо сидящем на ней хлопковом брючном костюме. «Да, конечно, присаживайтесь», — приветливо произнесла девушка, сдвигая к себе на крошечном столике чашечку кофе, стараясь освободить место для подноса соседки. «Глупо вокруг таких маленьких столиков ставить 4 стула», — немного сварливо заметила она. «Точно!» — с радостью поддержала ее пристроившаяся рядом полненькая посетительница. Кафе было небольшое, рассчитанное в основном на служащих, работающих рядом в бизнес-центре. Утром полусонный офисный планктон забегал выпить кофе с булочкой, гордо именуемой круассаном, днем получал недорогой комплексный обед, в 4 часа кафе уже закрывалось. Таких кафешек на этой улице с десяток, где-то хорошо кормили, где-то дешево, здесь же делали хороший кофе. «Вы рядом работаете?» — полюбопытствовала первая девушка, которая почти закончила пить кофе. «Нет, меня сюда руны привели». Получила она неожиданный ответ. «Ого! Это как?» Слова подсевшей Пышечки интриговали. «Это значит, что сегодня в этом месте я найду того, от кого будет зависеть моя судьба», — таинственно произнесла новая знакомая. «Да вы что? А как вы его узнаете?» «Её», — уточнила девушка. «Ну, её. Она прольет на меня кофе». «Но здесь нет официанток», — вошла в положение собеседница. «Как же тогда?» «Не знаю, но буду сидеть ждать», — загрустила странная Пышечка, замечая, что народ в кафе быстро расходится, отправляясь на рабочие места, и шанс на пролитый в сутолоке кофе тает. «Да», — посочувствовала возникшей проблеме соседка. Однако свой кофе она допила, ничего интересного на ее глазах не произошло, и, пожелав удачи странноватой девушке, она собралась уходить. Рядом пытался занять столик мужчина, на обоих плечах у него висели сумки, какая-то аппаратура, руки заняты подносом. Как только он наклонялся, чтобы поставить поднос на столик, так тяжелые сумки норовили съехать с плеча и ударить по локтю. Из-за того, что кофе ему налили до краев, и, не желая пролить его, мужчина суетился, не зная, как поступить, чтобы не облиться. Поднявшаяся со своего места девушка решила помочь недотёпе и предложила взять у него поднос. «Давайте я вам помогу». «Да, спасибо», — с радостью откликнулся посетитель. «Мужчина, вот ваши пирожки возьмите», — крикнула продавщица за прилавком. Девушка не успела поставить поднос, как недотёпа резко развернулся и попал с сумкой по руке непрошенной помощницы. «Ай, вы с ума сошли? Что вы со своими чемоданами, как слон в посудной лавке?» — вскрикнула она. «Ой, простите, давайте помогу вытереть». Высокий бокал с затейливым кофе с пенкой под названием латте опрокинулся, и часть выплеснулась на сидящую рядом Пышечку. Предсказание свершилось. Мужчина суетился, извинялся, но вскоре, поняв, что девчонкам нет до него дела, быстренько перекусил и убежал. А девушки, смотря друг на друга совершенно по-новому, возобновили беседу, заказав себе еще по чашечке эспрессо с пирожными. Повод был значительный. Обе с большим удовольствием поверили в чудо. Обаятельную Пышечку звали Зина. Она поведала, что ей по наследству достался необычный дар — умение гадать. У нее даже были свои рунные камни, передающиеся из поколения в поколение чуть ли не на протяжении века. Но, в принципе, гадать она могла на чем угодно. Судьбоносную для гадалки знакомую звали Зоя. Она тоже не была худенькой, но, в отличие от Зинули, в ней не было ни грамма спокойствия, умиротворения. Жизнь била в ней ключом, этакая веселушка-хохотушка. Кореглазая, среднего роста, как и Зина, от природы обладающая русым цветом волос, но решившая, что милирование ее украсит. И правда, со светлыми прядками лицо стало казаться ярче, интереснее. Впрочем, ей не надо было быть красавицей, чтобы привлекать поклонников. Они с детства ходили за ней табунами. Она могла бы выйти замуж, а не работать в кондитерском цехе на заводе, но хотелось ни мужа, ни детей, а мечталось стать кем-то. В своем богатом воображении она видела себя то известным кондитером, то каким-нибудь шоколатье, а то... Впрочем, она еще не определилась. И вот в этом вопросе неожиданно помогла Зина, ставшая хорошей подругой, используя то руны, то карты, то кофейную гущу, а то просто полоски зебры на пешеходном переходе. «У тебя будет свое дело, Зоя, стопудово», — пророчила юная гадалка. «Только сначала выпадают руны учебы. Продумай, что нужно знать для открытия своего дела. У тебя есть 5 лет до точки успеха и движение вверх». Наверное, вот так познакомиться на улице и дружить долгие годы можно только в молодости. Зоя, не бросая работы, пошла учиться. Спустя 3 года получила диплом руководителя малого бизнеса, потом она еще год потратила на освоение хлебного дела. По совету Зины дала себе время передохнуть, осмотреться, и как только руны скомандовали «пора», бросилась открывать свою пекарню. Ей в то время было 25 лет. Зоя все еще продолжала жить с родителями, ведь позволить себе снимать свое жилье она не могла. Да и для чего? Когда с утра и до позднего вечера учишься и работаешь, то особенно начинаешь ценить домашний уют, комфорт. Мама с папой еще работали и продолжали кормить доченьку, всячески поддерживая ее, облегчая ей жизнь. Зоя откладывала каждую копейку, мечтая устойчиво встать на ноги и в будущем обеспечить родителям спокойную, уверенную старость. Наполненной живой энергией веселушки-хохотушки не один раз предлагали выйти замуж. Бывало, она увлекалась ухажёром, закручивала короткую любовную интрижку, но о своей цели не забывала. Тем более у нее была такая необычная магическая поддержка в виде Зинули. Молодым ребятам, которые за ней ухаживали, тоже надо было добиваться в жизни какого-то положения, и вскоре их пути с Зоей расходились. Все строили свою карьеру, вкалывали ради своего будущего. Зина не мечтала о карьере, о работе в кругу людей. Ей не хотелось чувствовать ритм жизни города. Девушка ощущала себя прирожденной хранительницей очага. Ей нравилось готовить, создавать в доме уют, что-либо мастерить своими руками. Тишина, спокойствие, гармония были ее верными спутниками. С такими талантами пришлось бы всю жизнь сидеть на шее у родных, поэтому, выбрав правильный день, подсказанный рунами, Зина дала объявление, что поможет готовить еду тем, у кого на носу праздник. Сначала желающих было немного, 1-2 приглашения в месяц, но клиенты оставались довольными и в благодарность хвалили ее знакомым, к тому же еще рассказывали о том, что девушка может правдиво погадать. Потихоньку работы стало больше, появился постоянный, хотя скромный доход. За гадание Зина никогда не брала деньги, руководствуясь тем, что даром получено, даром отдавать надо. Но за свой счет много не наездишься к попавшим в сложную ситуацию людям и желающим получить надежду, а может даже подсказку, как выбраться в светлую полосу жизни. Поэтому, когда ее постоянные клиенты рекомендовали Зину знакомым, то сразу объясняли ситуацию с оплатой, давали номер счета и деньги платили по желанию. Бывало, что ее приезд и гадание оставалось неоплаченным, бывало, что на ее счет клали 100 рублей, при этом на дорогу Зина тратила около 200, но чаще гонорар устраивал ее полностью. Так и жили две девушки, набираясь житейского опыта, взрослея, заново переоценивая жизнь, сталкиваясь со сложностями и преодолевая их. Через 2 лет деятельная Зоя, развязавшись с кредитами, открыла 2-ю пекарню, почти сразу 3-ю. Как-то так получилось, что теперь молодые, веселые, задорные ребята возле нее больше не крутились. Все чаще в окружении появлялись мужчины, интересующиеся ее бизнесом. Может, если бы у нее было время посещать интересные мероприятия, то сложился бы другой круг знакомых. Но чем больше появлялось желание наконец-то создать семью, тем больше копилось разочарование. Зина таинственно улыбалась и успокаивала, говорила: «Подожди, не время». «Ну что ж, подожду, дел полно. Женихов все равно нет, вздыхала деятельная пекарь и продолжала развивать свой бизнес. Дела у Зины и Зои шли прекрасно. Зоя снова собралась расширяться. Она подумывала уже о полноценной сети булочных с ее фирменным хлебом. Разные программы телепередач, пугающие людей о жутком составе хлебобулочных изделий в супермаркетах, сделали для нее неплохую рекламу. К тому же она гордилась своим хлебом, булкой, пирожными, пирогами, но особенно черным хлебом. Фабрики перестали соблюдать старую рецептуру, а дома мало кто будет возиться с правильной закваской, но привычный вкус детства хотели вспомнить все. Именно вкусный ржаной хлеб был продвигающим продуктом Зои. Она теперь не боялась расширяться, но на всякий случай спросила магическую рекомендацию у Зины, и вот тут ответ ее удивил. «Зоенька, ты открывайся, но в долги не влезай. Пекарни и относящиеся к ним булочные ты через пару лет потеряешь». «Зоя, чего молчишь?» — забеспокоилась Зина, видя, что подруга побелела. «Перевариваю, что ты мне сказала», — выдавила из себя ошеломленная Зоя. Такой рекомендации она не ожидала. «Открывай, — говорю, — но без фанатизма. Все свободные деньги переводи на счета родителей. Они будут жить долго и спокойно». «Зин, если все так плохо, то зачем открывать?» — нахмурилась пекарша. «Не знаю. Руны показывают, что новые объекты принесут тебе удачу». «А потом я разорюсь?» Зоя не терпела неопределенности и старалась ко всему подойти максимально практично. «Нет. Умру? Тьфу ты, бестолочь! Нет, твоя жизнь кардинально поменяется. Руна любимого встает на первое место». Еще немного поговорив, каждая из них продолжила жить, как привыкла. Зоя в работе вышла на новый уровень, пришлось приноравливаться, изучать тонкости крупнооптовых закупок, доставки, экономии и бухгалтерии. Она уже не малый бизнес, а нечто побольше. Зина совсем забросила выездную помощь в приготовлении праздничных застолий, все ее время уходило на гадание. И вот почти спустя 10 лет с момента встречи подруга предупредила Зою, чтобы та готовилась отправиться в отпуск. Хозяйка пекарен обрадовалась. Вроде все давно уже работает без ее руководящего вмешательства, но заставить себя уехать добровольно не было сил, а отдых давно требовался. К тому же ей очень хотелось обрести семью, но ежедневно крутясь, среди одних и тех же людей редко можно было рассчитывать на удачное новое знакомство. И все же она оценивающе смотрела на попадающих в поле зрения мужчин, выбирая себе супруга. Иногда флиртовала, но после ждала понимания, что не каждый готов выдержать ее норов, активность и сумасшедший ритм жизни. С каждым годом это расстраивало все больше. Зоя верила гаданию Зины, но мысли просто родить ребенка, не дожидаясь обещанного мифического счастья, все чаще посещали ее. И вот звонок, как никогда серьезной гадалки. «Зоя! Ноги в руки и бегом в турфирму! Бери путевку, какую дадут!» «Не поняла», — переспросила подруга, заворожённая азартом, исходящим из указаний Зины. «Чего непонятного? Сегодня тебе укажут дорогу. Трактуй, как хочешь. Не ты выберешь, а тебе укажут. Сообразишь по обстоятельствам. Боюсь объяснять своими словами. Вдруг в мелочах ошибусь, а день важный. Иди!» «Пошла», — с улыбкой рапортовала Зоя. «Это так интересно, когда идешь за тем, не знаю зачем, и главное, получаешь». Зина никогда не ошибалась. Поэтому, предвкушая нечто интересное, Зоя быстро собралась и поехала в агентство по продаже путевок. Филиал известной турфирмы находился недалеко от ближайшего метро, где проживала Зоя. Ей повезло, в офисе посетителей не было, поэтому, сразу пояснив, что хочет отдохнуть от работы, попросила посоветовать ей, куда поехать. Просмотрела путевки в Турцию, Грецию, перешла на Италию, Германию, заглянула в экзотические страны. Ни на что сердце не ёкнуло. Сотрудница в процессе выбора выяснила, что цель поездки — найти мужа. Женщины обсудили попутно мужчин, пожалели, что все приличные подходящего возраста уже разобраны, и с новым усердием стали перебирать папочки с вариантами отдыха. «Я знаю, что вам нужно. — неожиданно уверенно заявила менеджер по продажам. «Это все ерунда». Она широким жестом руки отодвинула весь демонстрационный материал в сторону. «Берите тур в тайгу! 100 километров пешком, с рюкзаком за спиной, походные условия!» Потом оглядела посетительницу внимательнее. «Думаю, справитесь», — подытожила она. «Там же комары, мошка, гнус!» — стала отнекиваться Зоя, отодвигая папку с фотографиями дикой природы. «Средства от насекомых вам в помощь!» Менеджер вернула папку ей под нос. «У меня нет рюкзака», — отбивалась Зоя. «В двух остановках отсюда есть магазин для путешественников». Не принимала никаких отговорок женщина. «Проконсультируйтесь о том, что вам понадобится в дороге». «Я никогда не устанавливала палатки, не ночевала в них». Зоя все же надеялась, что менеджер осенит новая идея с отдыхом, и сопротивлялась. «Ну вы даете! Что ж мы, не побеспокоимся о наших туристах?» — возмутилась продавец путевок. «У нас в местах ночевок установлены шалашики для наших туристов». «А дикие звери?» Зоя цеплялась за проблемы, хотя уже понимала, что это именно то, о чем говорила подруга. Но так не хотелось тащиться в лес, кто бы знал. «О чем вы?» Зверь давно научился отличать туриста обыкновенного от охотника дикого неразумного, бодро заявила менеджер, радуясь, что сумела укомплектовать группу. «Это ж дотации. Разумный, демократичный лесник, отстрел браконьеров», с улыбкой воодушевляла она Зою. «Правда? Как у них там все поставлено? Я думала, только в городах животные выучили правила безопасного перехода на другую сторону улицы, а в лесу тоже прогресс», не удержалась от ответной улыбки хозяйка пекарен и булочных. Женщины подробно обсудили предстоящий тур. Зоя внесла оплату и, отправив СМС Зине, поехала за покупками в магазин туристического снаряжения, заодно зашла во «Всё для садоводов», там тоже можно было купить что-нибудь полезное для жизни в необустроенном месте. В конце концов, если ничего не получится, то после мучений такого отдыха будет слаще возвращение в город, думала она. В оставшееся до отъезда время Зоя убедилась, что ее хлебные заведения работают нормально, никаких проблем не возникло, и они вполне проживут без нее недельку, а то и месяц. Провожала путешественницу встревоженная Зина. Она была вся на нервах, обнимала, плакала, снова обнимала, до чертиков напугав подругу. «Зинуль, ты чего? Самолет упадет? Типун тебе на язык! Я сделала полный расклад. Мы теперь с тобой долго не увидимся. Слушай и запоминай, что вышло, что тебя ждет. Выпала руна тюрьмы, плена захвата. Понимай, как хочешь». Зоя так и села, где стояла, ахнув. «Не дергайся, слушай дальше. Что тебе делать?» «Выпала руна спокойствия. Поняла? Что бы ни происходило, ведешь себя спокойно и не дергаешься. Дальше. Выпадает опасность, но ты справишься. У тебя появится товарищ. Потом руна, дублирующая плен, но не такая серьезная. «Зинуль, можно поподробнее?» «Родненькая, говорю, как и есть. Тебя ограничат в перемещении, но как и почему, не знаю. Давай не будем измышлять небылицы. Важно, что расклад дальше показывает. На вопрос, что делать, падает другая руна. Позитивная, активная деятельность». «Это как?» Ошарашенная выпадением таких рун, спросила Зоя. «Думаю, что в твоем случае потребуется не подкоп рыть, а придется налаживать контакты. Тут есть варианты, и, возможно, ты соблазнишь кого-то». «А, ты думаешь, что говоришь. В чем тут позитив?» «Дальше у тебя руна сомнений», — не обращала внимания на встревоженную Зою, продолжала Зина. «О, Господи, Зинуля, ты там!» Булочница потыкала пальцем вверх, указывая на небеса, потом подумала и ткнула вниз. «В общем, может, и кому насолила, и тебе подкинули неправильный расклад?» «Не кипятись. Помни, что после у тебя идут хлопоты, новый друг, новая работа, активная деятельность и муж. Ты поняла? Все будет хорошо, главное, делай, как сказано». «Зинуль, может, мне не ехать?» «Тогда одиночество и тебе, и мне», — жестко припечатала Зина, и это было на нее совсем не похоже. «Да что ж так все сложно-то?» — не на шутку заволновалась Зоя. «Еще вот, держи. Стесняясь, Зина протянула листок с изображенным на нем мужчиной. «Ничего такой, строгий, суровый, немного грустный, но привлекательный. Это мой будущий муж?» «Нет, это мой муж. Он мне снится. Зоенька, прошу тебя, привези его ко мне. Он моя судьба». «Но как?» — растерялась подруга из-за всего того, что услышала, из-за сильных волнений всегда спокойной Зины. «Вдруг он не захочет?» «Не знаю, как, но если кто сможет, то только ты». И столько отчаяния было в этих словах, что Зоя лишь вздохнула. «Кто бы нас послушал, счёл бы за ненормальных. А мы есть ненормальные». «Да ладно, ты не грусти, привезу я тебе мужика, пусть только на глаза мне попадется. Надо будет, по башке тюкну и довезу». «Зинуль, а надолго вся эта эпопея?» «Руны определяют меньше полугода, но это если все по плану». «Ох ты ж!» — присвистнула Зоя. «Значит, я не вернусь из этой поездки через 10 дней?» «Нет». «Ты хотела о родителях позаботиться, не забыла?» «А?» — отвлеклась женщина. «Как ты и говорила, я последние пару лет закидывала родным деньги на счет. Приличная помощь к пенсии будет. Доверенность на квартиру и машину написала. Сейчас письмо напишу, чтобы не волновались и ждали, да? Я ведь вернусь? Зина, как же моя булочная? Я все потеряю?» «Я не знаю». Выражая сочувствие, она пожала плечами. «Выпадает руна пропажи интереса к ним». «Я напишу родителям, где у меня лежит доверенность на ведение дел. Может, они возьмутся. Ты не бросай их, ладно?» «Хорошо. Только распиши им все подробно, а то не поверят. Зоя, я буду ждать. Все зависит от тебя». Глядя в глаза подруги, с мольбой заговорила Зинаида. Крепко обнявшись, всплакнув на дорожку, женщины расстались. К месту начала путешествия бизнес-леди долетела без проблем. В отправной точке маршрута Зоя встретилась и познакомилась с попутчиками. Группа состояла из 10 человек, в основном мужчины. Критически осмотрев ее полненькую фигуру, спутники продемонстрировали явное недовольство, вызвав ответную неприязнь женщины. С одной стороны, было понятно, что ее сочли балластом, с другой — чего ж заранее-то? Первый день путешествия дался Зое тяжело. Ее душу грело только одно — крепенькие, жилистые, подвижные попутчики с удивлением смотрели, как она спокойно и деловито двигалась, несмотря на свою полноту. «Еще бы», — думала Зоя, — «помесили бы они с моё тесто». Последние годы ей все меньше приходилось работать непосредственно с хлебом, все больше приходилось решать организационные вопросы, но поиск новых рецептов, их внедрение она оставляла за собой. Работа физически тяжелая, но и самая приятная. А шагать по лесу — это удовольствие. Жарко, конечно, но в цехе летом вообще, бывало, в пекле работали, когда кондиционеры не справлялись. Вечером мужчины взялись готовить ужин, дав женщинам отдохнуть. Потихоньку налаживалось общение. Зое даже понравился один невысокий, крепенький товарищ. Такой тип мужчин она называла «живчиками», и, кажется, он тоже одобрительно посматривал на нее. Ночь прошла кошмарно. Шалашиками оказались несколько тонких бревнышек, поставленных треугольником. Смысла сооружения Зоя не поняла. Никакой защиты от прохлады, от дождя, от насекомых они не давали. Повторяя за другими, она нарубила себе лапника, бросила его на землю, сверху кинула шерстяное одеяло, купленное ею в магазине туриста, на шалаш накинула тонкую ткань, которую ей втюхали в садовом магазине от насекомых. Кажется, этим она удивила спутников. Дело в том, что ткань была 3 метра в ширину и 10 в длину. Поскольку она не знала, сколько ей понадобится, то дома резать не стала. Внутри Зоя установила фумигатор, подключив к розетке на батарейках. Положила рядом с собой палку, которую подобрала в дороге, и опиралась на нее. Рядом фонарик, на всякий случай. Минимального комфорта она добилась, но пожалела, что не взяла с собой надувной матрац. Кто ж знал, что она все-таки неженка? Уложенный на землю лапник мягкости не давал, только раздражал, впиваясь в тело буграми, заставляя думать, что на голой земле было бы ровнее и терпимее. Утром все ждали, пока Зоя аккуратно сложит 10-метровую ткань. Если раньше она не занимала места, то теперь, как ни складывала она ее, получался объемный куль. Чтобы спутники не сердились за вынужденную задержку, она задобрила их крендельками собственного производства. Думала, ей хватит их на весь маршрут, но пришлось признать, что ей не помешает уменьшить вес рюкзака. До обеда путешественники шли без передышки, особо не торопились, успевали наслаждаться красотой. Несколько раз видели диких животных. Зоя успела даже сфотографировать зайца. Он единственный терпеливо подождал, пока она достанет телефон и настроит его на фото. Туристы дошли до реки, где планировали заняться ловлей рыбы и обедом. Рыбалка вышла отличная, настроение у всех поднялось, пока ведущий группы не сообщил неприятную новость. Недалеко находится селение, и оттуда поступил сигнал, что в лесу пропал ребенок. Местные жители организовали поиски, а группа могла бы помочь, чуть изменив свой маршрут. Все согласились. После обеда, разойдясь небольшой цепочкой, так, чтобы было видно друг друга, они пошли вдоль реки в сторону селения. Последствия такой помощи были катастрофичны для турфирмы. Ребенка-то нашли. Пацан, соорудив плотик, не справился с управлением, и его унесло на несколько километров по реке, где его заметили как раз туристы. А вот Зоя пропала. Без следов. Хозяйка булочных шла себе потихоньку, не выпуская из виду соседей. Впереди показалось углубление, заполненное водой. Она стала обходить, но там тоже оказалось слишком сыро. Ушла еще чуть в сторонку, выбираясь на сухую полянку, и со всего маху лбом ударилась во что-то невидимое. Зоя, как и все, смотрела фантастические ужастики и представляла принцип работы подобных невидимок. Они вовсе не прозрачные, сквозь которые все видно. Они всего-навсего ловко отражают окружающее и за счет этого сливаются с природой. Ударившись лбом, она сразу поняла, что натолкнулась на объект, использующий отражение, как в фантастических фильмах. Испугавшись, что случайно рассекретила военную разработку, она решила сделать вид, что ничего не поняла, и бочком-бочком собралась покинуть полянку. Но то ли шагнула не в ту сторону, может, ее все же сочли опасной, почти перед носом открылся черный прямоугольник. И неудачливую путешественницу втянула в него.